Судимость он заработал, это точно. Угон машины, да еще и мокрое дельце. Она собрала свои разбросанные вещи, тщательно уложила их в черный чемодан. Она не пошла по пустынной дороге, по которой они приехали сюда, а снова взобралась на холм, расстелила на плоском камне, где они сидели, бумажный мешок из-под новых босоножек, разорвав его пополам и губной помадой крупными буквами, вывела дрожащей рукой: «Сегодня в 10 вечера у дома номер 10 на улице Канебьер». Все, что она знала о Марселе, название одной улицы, да еще то, что жители этого города лгуны, как, впрочем, и повсюду. Она придавила свое послание большим камнем, хотя великолепно понимала, что оно абсолютно бессмысленно. Но не следует ничем пренебрегать, ведь не исключена возможность, что этот молодчик вернется сюда после ее ухода. Минут через 5, спустившись с холма с другой стороны, она вышла на дорогу, которую раньше заметила сверху сквозь деревья. На этой дороге движение было оживленное. Первая же машина, кроваво-красная, не то Рено, не то Симка, остановилась. В ней сидели мужчина и женщина. Сзади, в полотняной колыбельке, сладко спал грудной ребенок. Дани села рядом с ребенком, положив чемодан на колени. Ее довезли до небольшого кафе у поворота на шоссе, ведущего к Марселю. Благодаря своих попутчиков она заставила себя улыбнуться. В кафе она выпила стакан минеральной воды у стойки, потом показала официанту счет из ресторана под балансом, где они обедали с Филиппом, и попросила соединить ее по телефону с этим рестораном. Будки не было, и ей пришлось разговаривать при посетителях, которые даже понизили голоса, прислушиваясь к ее словам. К телефону подошла, видимо, хозяйка. Да, она помнит даму в белом костюме и молодого человека с ней. Да, она помнит, что к концу обеда молодой человек вышел позвонить. Он вызвал кассис департамент Буш-Дюрон, но бумажка, на которой был записан номер телефона, где-то затерялась, она очень сожалеет. Повесив трубку, Дани попросила список телефонов департамента Буш-Дюрон. В кассисе не было абонента под фамилией Филантери. Но Дани была совершенно уверена, что сегодня утром, когда она, мучаясь угрызениями совести, рылась в бумажнике Филиппа, она прочла название «Кассис-сюр-Мер». Кроме того, что это было напечатано, а не написано от руки, она больше ничего не помнила. Ей пришло было в голову просмотреть весь список абонентов, но потом она решила не терять зря времени. Она спросила официанта, не едет ли кто-либо из посетителей в Марсель. Мужчина без пиджака со светлыми усами предложил ей место в своей малолитражке и всю дорогу перечислял знакомые ему парижские бистро. Он провел в столице 3 месяца, проходил там военную службу. В Марселе, в этом должно быть приветливом городе, где приятно жить, но где она пока видела только грязные предместья, он высадил ее на большой залитой солнцем площади, сказав, что площадь называется «Рон-Пуан-Дю-Прадо». За площадью начинался парк. От нее же в разные стороны расходились длинные, обсаженные деревьями улицы. Он объяснил ей, что здесь она сможет сесть на автобус, идущий в Кассис. Когда он уехал, Дани на автобусной остановке прочитала вывешенное на столбе расписание и увидела, что ей предстоит ждать 30 минут. Она перешла площадь, неся чемодан и сумочку в правой руке, и села в такси. Шофер, огромный краснолицый мужчина в кепи, посочувствовал: «Бедняжка, вам это дорого станет». Но, заметив, что она не расположена к разговорам, включил мотор. На одном из поворотов извилистой дороги, ведущей на перевал Женес, название она прочла, когда они поднялись на самый верх, она впервые в жизни увидела Средиземное море. Голубое, как на открытках, переливающееся, раскинувшееся до самого горизонта, который был чуть бледнее его, но оказалось еще прекраснее, чем она ожидала. Дани заставила себя смотреть в другую сторону. В Кассис, небольшой приморский городок, они приехали в 7:30, через 2 часа с небольшим после поцелуя Иуды, полученного ею на холме над Берским прудом. По обе стороны длинной улицы по тротуару густой толпой двигались люди, босиком и в шортах или купальных костюмах. Такой толчии не бывает даже в Париже около универсального магазина «Галерии Лафайет». Шофер сказал: «Бедняжка, здесь и в будни не протолкнешься, а в воскресенье просто сумасшедший дом». Дани попросила остановиться у пристани неподалеку от разукрашенных разноцветными флажками лодок и яхт. Расплатившись за проезд, она вышла на шоссе, поставила чемодан у ног,